Глаза Ламо загорелись. Он не мог победить двоих за раз, но один на один запросто сможет убить его. «Но твое тело?» – обеспокоенно спросил Ламо. «Не волнуйся, я не умру. Я смогу продержаться какое-то время», – честно ответил Небесное Сердце. Он был тяжело ранен и хоть и не сможет убить своего противника, но вот задержать его на некоторое время точно сможет. «Хорошо, все равно они выглядят как самые настоящие ублюдки. Съешь-ка вот это». Ламо схватил клинок и яростно полоснул им по пиковому святому. Энергия клинка была как опустошающая река. Эта атака была столь же твердой, как гигантская гора. Когда Небесное Сердце увидел это, он взмахнул рукавами и сказал: «Страна Будды». Второй пиковый святой земли Дамей вместе с Небесным Сердцем исчезли. Лонг Байчуань был ошеломлен. Двое пиковых святых, что защищали его, больше не могли защищать его. Ламо связал боем одного из них. Небесное Сердце телепортировался куда-то вместе со вторым. Он остался совсем один. Мир был огромен, вселенная широка и необъятна, и он стоял перед ней, перед свирепой женщиной, которая хотела убить его, перед своей сестрой, Лонг Миксу. У нее было ледяное выражение лица, и она начала идти к нему с мечом в руке. В глубине души он знал, что ему нужно попрощаться с этим миром. Лонг Байчуань знал, что попал в беду. Бум! Лонг Байчуань опустился на колени и заплакал. Он начал умолять ее: «Сестра, не убивай меня. Я глуп, плох и бесполезен. Я вообще никто, но я твой брат». Лонг Миксу подошла к Лонг Байчуаню и холодно посмотрела на него, после чего подняла свой меч. Блеск меча заставил Лонг Байчуаня ощутить, как по его телу пробежали мурашки. Он знал, что если этот меч ударит по нему, то он умрет. «Сестра, ради отца, матери и дедушки, пожалуйста, оставь меня в живых», — взмолился Лонг Байчуань. Его рот был как пулемет, как миниган, ствол которого покраснел от перегрева. Он выплевывал одну фразу за другой, словно читал рэп. «Сестра, я хочу быть куском дерьма, я хочу, чтобы ты меня воспитала, я хочу попасть в клетку, я хочу. Сестра, я даже готов стать твоим конем. Дай мне несколько девочек, и я создам нескольких детей, чтобы наша мама смогла понянчить внуков. Сестра, не убивай меня». Лонг Байчуань плакал и кричал. Он действительно боялся, так как чувствовал, что Лонг Миксу была в ярости. «Прости, я забыла тебе кое-что сказать», — спокойно сказала Лонг Миксу. «Что?» — Лонг Байчуань поднял голову. «Ты, приемный». Лонг Миксу закрыла глаза и сделала выпад. Глава 106. Конец. Одним ударом Лонг Миксу положила конец мольбам Лонг Байчуаня. Последнее, что Лонг Байчуань видел в своей жизни, было его младшей сестрой. Когда они были молоды, они были очень близки друг к другу, и Лонг Байчуань во всем полагался на Лонг Миксу. И из-за этого ранее Лонг Миксу оставила Лонг Байчуаня в живых, хотя он и хотел забрать ее жизнь. Но теперь все изменилось. Все изменилось, когда Лонг Байчуань задумался о борьбе за трон. Все они были детьми императора, так почему же все они имели право бороться за трон, а он — нет? Лонг Байчуань с самого начала искал поддержки у сестры. Он думал, что из-за их близких отношений их сестра определенно поддержит его. Но Лонг Миксу отвергла его и велела Лонг Байчуаню не вступать в бой за трон. Она сказала ему, чтобы он продолжил быть лордом и жил своей спокойной жизнью без каких-либо забот. С тех пор их отношения начали рушиться, и со временем трещин становилось все больше и больше, и все в итоге пришло к тому, что трещины превратились в огромную пропасть. Лонг Миксу холодно посмотрела на труп брата и вытащила из его тела меч. Несколько капель крови начали стекать с него на землю, словно это были слезы. Она повернулась и отошла от его тела, не оглядываясь. Лонг Миксу посмотрел на Ламо и сказала: «Передай мне клинок». Ламо не колебался. Даже если он и мог подавить пикового святого из святой земли Дамей по большей части из-за помощи последнего недостающего клинка, он все равно бросил его ей. После этого он использовал свое собственное оружие и продолжил бой с пиковым святым из святой земли Дамей. После того, как Лонг Миксу получила последний клинок, она быстро схватила 6 остальных клинков. «Кто из вас знает, как их объединить?» Лонг Миксу немедленно спросила об этом Михаила и Усиньер. Усиньер покачала головой. Михаил сказал: «Позволь мне сделать это». Лонг Миксу отступила и позволила Михаилу сделать все, что нужно. Михаил слился с воспоминаниями ангела и действительно обладал некоторыми важными знаниями. Но так как он не имел особого тела, как Люцифер, Он оказался в такой неловкой ситуации. Он сейчас был только малым святым и не мог помочь в этой битве. Он мог лишь создать клинок разрушителя миров. Ка-ка-ка. Он начал рыться в памяти и сразу же соединял клинки один за другим. Хонг. Вдалеке только что разбился мир Будды Небесного Сердца. Он еще раз сплюнул кровь и упал на землю. Пиковый святой из святой земли Дамей был жив, но его аура была очень нестабильной. Он был ранен, но его состояние было намного лучше, чем состояние Небесного Сердца. В тот момент, когда старейшина святой земли Дамей увидел труп Лонг Байчуаня, его сердце начало ускоренно биться. Он в ярости уставился на Лонг Миксу. «Ты действительно осмелилась убить седьмого принца империи 10 000 драконов?» В ярости завопил старейшина. «Я убила его, но что ты мне сделаешь?» Лонг Миксу ничуть не смутилась и признала то, что это сделала она. Она не хотела, чтобы этот старейшина помешал Михаилу создать клинок разрушителя миров. «Я убью тебя!» Старейшина в ярости посмотрел на Лонг Миксу. Его секта решила поддержать Лонг Байчуаня, так как чувствовала, что его будет легко контролировать. Даже если бы он не стал императором, он в конечном итоге правил бы целым регионом. Но теперь, когда Лонг Байчуань был убит, все, что они вложили в него, было потрачено впустую. Как мог старейшина святой земли Дамей не рассердиться? Взрыв. В этот момент в далеком небе послышался звук сотрясающихся гор. Вместе с чрезвычайно громким грохотом лезвие пронзило Гавриила. Как может сила моего великого снегиряся быть чем-то, с чем может справиться твой небесный артефакт? Высокомерные слова Сяусу услышали абсолютно все. Кровь сочилась из уголка рта Гавриила, и он еле-еле удержался в небе. Его аура сейчас была далеко не такой же сильной, как ранее. «Я не пиковый святой и я не в состоянии активировать дух в небесном артефакте. Ты, пиковый святой, и ты используешь дух великого снегиряся, чтобы убить меня. Чем тут гордиться?» Лицо Гавриила было темным и осунувшимся. Взрыв. Сяусу резко взлетел вверх. Великий снегиряся был в его руке, и энергетические потоки вокруг него были похожи на дракона и зяблика. «Все, что ты только что сказал, просто бесполезно. Ты просто слабее меня. Этот небесный артефакт бесполезен в твоих руках. Я не против подарить великой династии Ся еще один небесный артефакт». Сяусу жадно посмотрел на небесный артефакт в руке Гавриила. «Тогда попробуй забрать его». Холодно ответил Гавриил. «Хорошо», сказал Сяусу и уже собирался рвануть вперед. Хонг. Как раз в этот момент домен света и тьмы Люцифера был разорван 19 пиковыми святыми. Это событие было чем-то таким, с чем даже Сяусу не осмеливался быть небрежным, так что он быстро отступил. Взрыв. Ужасающая рябь появилась в небе, после чего в землю начали вонзаться остатки домена. Спустя пару десятков секунд перед телепортационной формацией мирового класса Небесное Сердце, который был ранен, сидел на земле. Люцифер стоял около него, держа в руках два оружия. Гавриил стоял поодаль, держа в руках небесный артефакт, а также ламо, который был вынужден встать рядом с ними, и они были окружены более чем 20 пиковыми святыми. «На этот раз вам некуда бежать». Кронпринц прятался позади них и не осмеливался приблизиться. «У нас есть 21 пиковый святой. Даже империя 10 000 драконов не осмелилась бы оскорбить такую силу. Вы все мертвы». Сяусу уставился на Гавриила. Он хотел забрать этот небесный артефакт. «Я хочу лично убить Лонг Миксу», сказал Кронпринц. Небесное сердце уставился на Сяусу с уродливым выражением. Если бы он не был так силен, а сам он не был бы ранен, ситуация не вышла бы из-под контроля. Люцифер шагнул вперед и сказал: «Однажды я сражался один против миллиона чудовищ, и хотя я не так силен, как прежде, если я смогу забрать хотя бы половину из вашей группы, это будет стоить того. Я убью тебя», холодно сказал Сяусу. «Я твой противник». Гавриил направил свой небесный меч прямо на него. Яркая и чистая энергия меча выстрелила вперед. Ситуация начала выходить за рамки разумного. «Вам всем конец», вдруг сказал Михаил. Сяусу прищурился и сказал: «Ты даже не пиковый святой, так как же ты смеешь такое говорить?» В этот момент все повернулись и посмотрели на Михаила. Михаил рассмеялся и поднял ужасающего вида клинок. «Я просто использую это». Михаил уверенно улыбнулся. Клинок разрушителя миров. Ламо посмотрел на него и улыбнулся. Это был тот самый клинок разрушителя миров, который в давние времена привел их на пик своей славы. «Сегодня вам всем придется заплатить немалую цену». Михаил громко рассмеялся и ткнул им в небо над телепортационной формацией мирового класса. «Добро пожаловать, господин, теперь вы можете прийти в этот мир». сказал Михаил и опустился на колени. Глава 107. Прибытие Банк Вселенной. Ли Синьдао и Седьмая находились в Банке Вселенной и наблюдали за тем, что происходило в древней пустынной земле. Ли Синьдао был спокоен, когда увидел, как Сяо Су с помощью великого снегиря Ся ранил небесное сердце. Седьмая, стоявшая в стороне, тихо сказала: «Этот меч выглядит довольно красиво. Его можно будет использовать в качестве кухонного ножа», — добавил Ли Синьдао. Седьмая посмотрела на ситуацию и сказала: «Похоже, он не сможет победить его». Ли Синьдао бесстрастно посмотрел на ситуацию в целом и сказал: «Нет никакой необходимости побеждать, посмотри на Михаила». Ли Синьдао сразу понял главную проблему. Хотя бой был жестоким и напряженным, пока Михаил не был ранен и с ним ничего не случилось, они определенно победят. Как и ожидалось, все взоры были прикованы к Люциферу, Небесному Сердцу и Гавриилу. Никому не было дела до Михаила, который прятался за спинами своих товарищей и тихо создавал клинок разрушителя миров. Михаил сделал это. Седьмая улыбнулась. Ли Синьдао увидел, что Михаил разрезал пространство, позволив тем самым телепортационной формации мирового класса начать функционировать. Он глубоко вздохнул и сказал: «Самое время прийти в этот мир. Наши люди не должны страдать без причины». Седьмая согласились с Ли Синьдао. «Древняя пустынная земля, я иду». Ли Синьдао бесстрастно шагнул вперед. Взрыв. Этот шаг сразу же привел Ли Синьдао в телепортационную формацию мирового класса. Огромный банк вселенной же начал трястись. Древняя пустынная земля. Появилась гигантских размеров дыра в пространстве. Телепортационная формация мирового класса была активирована и начала всасывать энергию неба и земли, и ее диаграммы бешено начали трястись. Светло-голубой свет накрыл всю телепортационную формацию мирового класса и заставил всю область содрогнуться. Хонг. Ужасающая аура распространилась вокруг, заставив всех присутствующих ощутить ужасающую ауру. Кран-принц не выдержал удара и сразу же опустился на колени. Пиковый святой еще мог противостоять такой ауре, но, в конце концов, Кран-принц был обычным малым святым. Что случилось? Кран-принц в ужасе посмотрел на происходящее и захотел встать. Однако эта ужасающая аура была подобна гигантской горе, которая давила на все его тело. Он вообще не мог пошевелиться. Даже пиковые святые были полны недоверия к происходящим. Ужасающее давление распространилось от светло-голубой формации. Взрыв. Более того, это давление только становилось сильнее. Даже Сяо Су нахмурился и закричал в ярости: «Я стою здесь, а ты хочешь пересечь мир? Ты должен для начала спросить, согласен ли с этим мой великий снегирь Ся». Глаза Сяо Су были полны ярости, и он рубанул вперед своим мечом. Взрыв. Невероятная энергия меча полетела прямо к формации. Взрыв. Эта атака была действительно сильной, и она заставила выражение лица Михаила измениться. Он задействовал дух великого снегиря Ся. Михаил нахмурился. Задействование духа небесного артефакта увеличивало силу этого самого артефакта в несколько раз. Гавриил не мог активировать дух своего небесного меча, и именно поэтому он проиграл Сяо Су. «Я заблокирую», — торжественно произнес Гавриил, но в этот момент из формации донесся голос: «Ха-ха, пусть попробует». Когда Гавриил услышал, что это сказал его хозяин, он отступил и ничего не сделал. Энергия рубанула прямо по телепортационной формации. Взрыв. Мощь, которая содержалась в этой атаке, была действительно ужасающей. Великий снегирь Ся был действительно силен и страшен. Это был поистине смертоносный небесный артефакт, но его удар не разрушил формацию. Все из-за того, что он был слишком слаб. Дон-дон-дон. Еле видимая рябь распространилась по формации. «Раз ты хочешь умереть, я исполню твое желание». Голос Ли Синьдао был очень громким, и от него задрожали барабанные перепонки всех присутствующих. Его голос был похож на голос бога Пен. Невероятная аура отбросила великого снегиря Ся прочь. Он даже ничего не смог поделать с этой атакой. Что касается Сяо Су, то он был впечатан в землю и выплюнул большое количество крови. Что это за монстр? На лице Сяо Су читались страх и ужас. Эмоции, которых он давно не испытывал, так как с великим снегирем Ся он никого не боялся в древней пустынной земле, посетили его. Дон-дон-дон. Формация же начала светиться все ярче и ярче. Аура в то же время становилась все тяжелее и тяжелее, как бассейн, который очень быстро наполнялся водой. Взрыв. В самом начале только кран-принц стоял на коленях, но по мере того, как давление возрастало, первый серьезно раненый пиковый святой упал на колени. Он упал на колени и ничего не мог поделать. Все больше и больше культиваторов начали опускаться, и вскоре все они стояли на коленях перед формацией. Они изо всех сил пытались встать, но давление только нарастало и распространялось во все стороны. Оно было настолько страшным, насколько это было возможно. Что касается кронпринца, то теперь он лежал на земле, но тут вдруг он с трудом приподнял голову и заорал от ярости. «Я, кронпринц, будущий император империи 10 000 драконов, ты не смеешь меня так оскорблять, Донг!» Сразу же чудовищная аура прижала его голову к земле. Всего за секунду некогда красивый кронпринц превратился в нищего, чье лицо было покрыто черной грязью. «Добро пожаловать, сэр!» Небесное сердце глубоко вздохнуло и опустился на колени. «Люцифер, Усиньер, Михаил, Люцифер, Гавриил и другие опустились на колени с искренним уважением на лицах, приветствуя своего хозяина. И только один человек не стоял на коленях. Это был Сяусу. Даже с таким невероятно тяжелым давлением он мог стоять на ногах. Правда, для этого он использовал всю мощь великого снегиря Ся. «Я, владелец великого снегиря Ся, я представляю лицо великого снегиря Ся и ни за что не преклоню колени». Когда великий снегирь Ся услышал это, он издал рев дракона и крик зяблика, как будто отвечая на решимость Сяусу. Но в следующую секунду из формации донесся холодный голос Лисиньдао. «На колени». Он наконец прибыл в древнюю пустынную землю. Владелец банка вселенной наконец прибыл. Пен. Ноги Сяусу стали ватными, и в конце концов он опустился на колени. Глава 108. Один удар. Как? Разве это возможно? Сяусу с трудом выдавил из себя вопрос. Он изо всех сил старался поднять голову, чтобы взглянуть в лицо Лисиньдао, но не смог этого сделать. Огромное давление заставило его опустить голову. Он мог только смотреть на ноги Лисиньдао. «В этом мире нет ничего невозможного», — бесстрастно произнес Лисиньдао. «Неужели ты думаешь, что один бесполезный меч может помешать мне пересечь мир? Кто ты?» — спросил Сяусу. Он не желал признавать свое поражение. «Я тот, кого ты никогда не сможешь победить», — спокойно сказал Лисиньдао. Он даже не взглянул на Сяусу, а вместо этого огляделся. Все пиковые святые преклонили колени, как будто они поклонялись Богу, в лице которого выступал Лисиньдао. Но их лица были полны нежелания. Они все старались изо всех сил бороться и вырваться из-под этого давления. Лисиньдао посмотрел в сторону небесного сердца. Он был тяжело ранен, но его раны не были смертельными. Люцифер, Гавриил, Михаил, Лонг Миксу. Некоторые из них даже не были ранены. Они опустили головы и ждали, когда Лисиньдао заговорит. «Похоже, что вы слишком слабы. Эти пиковые святые настолько бесполезны, что могут быть уничтожены одним движением пальца. Однако вы все на самом деле почти потерпели неудачу», — спокойно сказал Лисиньдао. «Как только это дело подойдет к своему логическому концу, все вы начнете культивировать», — сказал Лисиньдао несчастным тоном. Его четыре ангела должны были быть в состоянии расправиться с этим делом в два счета, но кроме падшего ангела Люцифера, двое других были практически бесполезны. «Господин, мы будем упорно трудиться и станем лучше», — сказал Люцифер. Лисиньдао кивнул. Он обернулся и посмотрел на пиковых святых, что сейчас стояли на коленях. Всего 22 пиковых святых, включая Сяусу. Лисиньдао поднял палец и спокойно сказал: «Вы все пытались помешать мне, поэтому вы должны умереть. Но поскольку у меня доброе сердце, я дам вам всем шанс. Примите от меня один удар меча, и если вы не умрете, то сможете уйти». Когда Лисиньдао сказал это, он улыбнулся. Эти слова сильно разозлили всех присутствующих. «Ты подавляешь нас, так как же мы сможем выжить?» — с несчастным видом сказал один из них. «Точно, это немного несправедливо, подавлять вас», — Лисиньдао кивнул головой и убрал свою ауру. Взрыв. Похожее на гору давление отступило подобно потоку. Каждый из них смог медленно встать. Все пиковые святые и кронпринц вздохнули с облегчением, так как больше не чувствовали давления. Но когда они посмотрели на Лисиньдао, который стоял, заложив руки за спину, это невидимое давление вернулось. Многие уставились на Лисиньдао. Он был одет в черную мантию и золотую маску и просто тихо стоял, заложив руки за спину. Его спокойное поведение не выдавало никаких признаков нервозности. Сяусу посмотрел на Лисиньдао и понял, что не может определить его уровень культивации. Он вообще ничего не мог сказать об этом человеке. Лисиньдао, что стоял перед ними, создавал такое ощущение, будто он был единственным оставшимся существом в этом мире. Сильный. Все знали, что Лисиньдао силен, но насколько он был силен на самом деле, никто не знал ответа на этот вопрос. «Чего мы боимся? Нас так много, а он всего один», — «Так чего же мы боимся?» — сказал один из пиковых святых и холодно усмехнулся. Многие согласились с его словами и закивали головами. «Мы сделаем все возможное, но сможет ли один его удар убить всех нас? Это невозможно. Давайте разделим ущерб». «Хорошо». Пиковые святые забыли о своих прошлых обидах и решили поработать вместе. Сяо Су решил, что станет последней линией обороны. Ли Синь Дао заложил руки за спину и спокойно наблюдал за тем, как они обсуждают тактику. «Мое терпение не бесконечно. Мы закончили, все пиковые святые выстроились в длинную змеиную линию. Все они сосредоточились на предстоящем ударе Ли Синь Дао. Готовы?» Ли Синь Дао бесстрастно посмотрел на них, а затем небрежно ударил. Его пальцы сложились вместе, и он ударил по пространству перед собой. Его тело походило на натянутый лук, что готовился к выстрелу. После того, как он атаковал, тело Ли Синь Дао расслабилось. Ли Синь Дао спокойно наблюдал за происходящим. Этот удар им будет ой как трудно заблокировать. Взрыв. Нити энергии меча вырвалась наружу. В мгновение ока эти нити сформировали большую реку. Большая река агрессивно рванула вперед. Этот удар заставил 19 с лишним пиковых святых стиснуть зубы и закричать в унисон. «Концентрируем свои силы». Все они сосредоточили свои силы вместе, а затем ударили вперед. Дон-дон-дон. Этого удара было достаточно, чтобы стереть с лица земли самую большую гору. Но перед атакой Ли Синь Дао их совместная атака больше походила на шутку. Взрыв. Силы их атаки было недостаточно. Атака этих пиковых святых сразу же разлетелась на множество осколков, в то время как атака Ли Синь Дао спокойно двинулась вперед. К тому же его атака поглотила остаточную силу их совместной атаки, став еще сильнее. Пен-пен-пен. Земля задрожала, и в пространстве начали появляться трещины. Когда Гавриил увидел это, он пришел в благоговейный трепет. Энергия меча Большой Реки. Истинная энергия меча Большой Реки была такой ужасающей. Взрыв. Энергия меча Большой Реки пронзила тело первого пикового святого. Мощь этой атаки не уменьшалась и на проценты пронзила второго, третьего. Каждый пиковый святой даже не успевал среагировать, и вскоре они были пронзены один за другим. Энергия меча Большой Реки целилась им прямо в висок. Сяо Су, который был самым последним, широко раскрыл глаза, когда увидел это. Он быстро использовал великий снегирь Ся, чтобы заблокировать этот удар. Кача. Энергия Ли Синь Дао схлестнулась с великим снегирем Ся, и в итоге все-таки была остановлена на миг. Но спустя секунду ужасающая сила заставила Сяо Су выкашлять огромное количество крови, а спустя еще секунду он был впечатан в землю и находился на последнем издыхании. Ли Синь Дао нахмурился, увидев это, так как не ожидал, что Сяо Су на самом деле использует великого снегиря Ся ради спасения своей жизни. Ли Синь Дао подошел к Сяо Су. «Что ты хочешь сделать? Я заблокировал этот удар и не умер. Ты был тем, кто сказал это, ты должен придерживаться своего обещания». Сяо Су начал дико кашлять. Его лицо было напряжено, и он испытывал огромную боль. Чего он боялся больше всего, так это того, что Ли Синь Дао снова ударит. Он действительно боялся. Ли Синь Дао остановился в 100 метрах от него и улыбнулся. Глава 109. Новое начало. Великий снегирь Ся, изогнутый клинок, мог поднять уверенность и силу своего владельца до небывалых высот. Он был светло-серебристого цвета и выглядел очень красиво. В конце концов, это был небесный артефакт. Артефакт, который получил предок великой династии Ся. Он передавался из поколения в поколение до сих пор и защищал великую династию Ся. Великая династия Ся за всю свою историю еще ни разу не давала даже подержать его кому-либо постороннему. Но теперь все это стало частью истории. Великий снегирь Ся находился перед Ли Синь Дао и слегка дрожал. Он чувствовал, что Ли Синь Дао подходит все ближе и ближе. Для великого снегиря Ся Ли Синь Дао был действительно слишком опасен. Он дрожал и звал своего защитника. К сожалению, Сяо Су мог только смотреть на Ли Синь Дао с болезненным выражением лица. Ляск. Вскоре в руке Ли Синь Дао оказался великий снегирь Ся. Этот небесный артефакт был похож на полумесяц. Он выглядел действительно красиво из-за того, насколько тонким и легким он был. Две боковые его стороны были тупыми, и только середина клинка была чрезвычайно острой. Ли Синь Дао протянул руку и медленно погладил его. «Что ты делаешь? Не трогай его, отпусти его!» — заорал Сяо Су. В этот момент он был в ужасе. Великий снегирь Ся был защитником великой династии Ся. Они могли потерять все, что угодно, но только не великого снегиря Ся. Великий снегирь Ся передавался из поколения в поколение в течение 30 тысяч лет, и если бы он потерял его, то его запомнили бы как грешника, который сотворил самое худшее зло в истории. Ли Синьдао кивнул. Он не беспокоился о Сяо Су и просто бормотал себе под нос. «Мне как раз не хватает чего-то подобного в банке. Он не так уж и плох. Он хорошо подходит и для рубки деревьев. Отпусти моего великого снегиря Ся, ты, вор!» Яростно заорал Сяо Су. Лицо Ли Синьдао похолодело. Он повернулся и холодно посмотрел на Сяо Су. «Вор!» Ли Синьдао холодно рассмеялся. «Если я правильно помню, ты желал заполучить меч Гавриила, значит, ты тогда тоже был вором. Это дело не имеет никакого отношения к твоей великой династии Ся, но ты решил вмешаться и захотел испортить мои планы. И сейчас у тебя хватает смелости сказать нечто подобное?» Ли Синьдао уставился на Сяо Су. «Я умоляю вас, пожалуйста, верните мне великого снегиря Ся. Великая династия Ся не может потерять его». Ли Синьдао усмехнулся. «Так это не великий снегирь Ся. Это же полная луна, мой давно утерянный топор для колки дров. Нет, нет, нет, вы не можете этого сделать. Он, великий снегирь Ся великой династии Ся». Сяо Су, не обращая внимания на собственные раны, устремился к великому снегирю Ся. «Проваливай!» Ли Синьдао небрежно взмахнул рукой. Сяо Су отлетел назад и ударился о землю. «Я сказал ранее, что не убью человека, который заблокировал мою атаку, но если ты будешь и дальше молить убить тебя, я сделаю это. Это твое первое и последнее предупреждение», — холодно сказал Ли Синьдао. Он повернулся и, держа великого снегиря Ся, который теперь назывался полной луной, отправил его в банк вселенной. Нет, глаза Сяо Су закатились, и он потерял сознание. Он потерял великого снегиря Ся, так сможет ли он вернуться в великую династию Ся? Без небесного артефакта, что будет защищать их династию, сможет ли она и дальше существовать? Учитывая высокогорную расу, можно было понять, что нет. Одна атака Ли Синьдао убила всех пиковых святых, кроме Сяо Су, который сейчас упал в обморок, так что сейчас на ногах остались только люди под началом Ли Синьдао, самого кран-принца, и Ламо. В отличие от Ламо, который почтительно стоял на своем месте, кран-принц понимал всю серьезность ситуации. Он зарылся с головой в землю и с помощью черной почвы притворился самым обычным трупом. Он действительно не ожидал, что все зайдет настолько далеко. Сила, что поддерживала Лонг Миксу, все же прибыла в этот мир, причем она обладала ужасающей силой. Он должен был доложить об этом отцу, чтобы тот наказал Лонг Миксу. Но для этого ему нужно будет вернуться домой живым. Лонг Миксу холодно посмотрела на кран-принца. Она подошла ближе и ткнула в него рукой. «Эй, уже утро», — поддразнила его Лонг Миксу. Кран-принц вообще не шевелился. Он действительно притворился трупом и даже не дышал. Лонг Миксу расхохоталась. «Притворяться трупом весело, не так ли?» Кран-принц не пошевелился. Даже если он паниковал и боялся, что она узнает, что он все еще жив, он продолжал промывать себе мозги. «Я труп, я труп, я труп». Он просто лежал на земле, уткнувшись головой в черную землю, и вообще не двигался. «Мертвые не дышат», — спокойно сказала Лонг Миксу, присев на корточки. «Я не дышу», — подсознательно ответил кран-принц. «О, правда?» Лонг Миксу холодно рассмеялась. «А трупы говорят? Ладно, я помогу тебе», — мягко сказала Лонг Миксу и рассмеялась. «Нет-нет, не нужно. Похоже, что небеса не хотят, чтобы я умер, поэтому я все еще жив. Разве это не чудо?» Кран-принц выполз из земли и громко расхохотался. И первым, что он увидел, было бесстрастной маской Ли Синьдао. Бум! Кран-принц опустился на колени и сглотнул слюну. «Старший брат, я был неправ, действительно был неправ. Пожалуйста, оставь меня в живых, я готов на все. Ты и Лонг Байчуань действительно являетесь братьями», — сказал Ли Синьдао и улыбнулся. Лицо Лонг Миксу потемнело. Эти два принца так легко очернили имя королевской семьи. «Старший брат, я действительно могу быть полезен, и я ем очень мало. Я также являюсь малым святым. Если ты оставишь меня в живых, я обязательно буду делать все, что ты скажешь», — сказал кран-принц. «Лонг Миксу, ты решишь, оставить его в живых или нет?» — сказал Ли Синьдао. Кран-принц сразу же посмотрел на нее и сказал: «Сестра, я твой кровный брат. Извини, меня удочерили», — холодно ответила Лонг Миксу. Кран-принц рассмеялся и серьезно сказал: «Какое совпадение, на самом деле меня тоже усыновили, моя мать говорила мне с юных лет, что я был усыновлен. Кран-принц умер при родах, поэтому они усыновили меня, и тогда я стал кран-принцем. Какое совпадение, отныне ты моя сестра от другой матери. Сестра, пожалуйста, позволь мне поклониться тебе, еще раз, и еще, Кронпринц начал делать все возможное, чтобы выжить. Ли Синьдао был впечатлен его усилиями, в то время как остальные потеряли дар речи. Лонг Миксу глубоко вздохнула и твердо посмотрела на кронпринца. Глава 110. Отказался от трона. Лонг Миксу посмотрела на кронпринца и спросила: «Ты готов отказаться от трона?» Кронпринц ответил без малейшего колебания: «Так много людей борется за этот дурацкий трон, и меня уже давно тошнит от него. Клянусь, что отныне я не буду бороться за него. Однако если я не буду сражаться за него, и поскольку наш брат Лонг Байчуань умер, то кто же займет его?» — с любопытством спросил кронпринц. «Я», — без малейшего колебания ответила Лонг Миксу. Зрачки кронпринца сузились. Он не ожидал, что Лонг Миксу действительно осмелится на такой шаг. Он глубоко вздохнул и громко сказал: «Что и ожидалось от моей честолюбивой сестры. Древняя пустынная земля никогда не имела императрицы, и так как ты хочешь стать первой, то как брат я обязательно сделаю все возможное, чтобы помочь тебе». Кронпринц хлопнул в ладоши. Лонг Миксу посмотрела на кронпринца и спокойно сказала: «Мне все равно, правда ли то, что ты говоришь, или ложь. Ты видел способности моего господина, и я могу гарантировать, что он позволит тебе тихо покинуть этот прекрасный мир». Кронпринц кивнул головой и опустился на колени. «Господин сестры, мой господин, господин, пожалуйста, позвольте мне поклониться вам». «Встань, Лонг Миксу дала тебе шанс. Все зависит от твоих будущих действий. Если ты не будешь высовываться, я могу гарантировать, что ты будешь жить спокойной и мирной жизнью, но если ты попытаешься ударить в ее спину, я заставлю тебя покинуть этот мир», — холодно сказал Ли Синьдао. «Да, господин, я сделаю все, что в моих силах, и помогу сестре взойти на трон», — почтительно произнес кронпринц. В глубине души он хотел плакать. Посмеет ли он предать ее? В конце концов он видел силу Ли Синьдао и решил, что не станет этого делать. Ему повезло, что он вообще был сейчас жив. Кронпринц стоял на месте как жена, которая ожидает приказа своего мужа. Ли Синьдао посмотрел на Ламо, единственного постороннего среди всех присутствующих. Ламо немного нервничал. Ли Синьдао был слишком силен и слишком загадочен. С золотой маской на лице он был похож на босса очень сильной фракции. «Передай-ка мне клинок разрушителя миров», — спокойно сказал Ли Синьдао. Михаил передал Ли Синьдао чрезвычайно острый клинок разрушителя миров. Ли Синьдао протянул руку и сжал клинок. Еще один небесный артефакт. Клинок разрушителя миров был похож на великого снегиряся и тоже был чрезвычайно ужасным. Разница между этими двумя артефактами заключалась в том, что великий снегирься обладал жесткой режущей способностью, в то время как клинок разрушителя миров обладал способностью разрушения ткани мира. Если бы клинок разрушителя миров не уничтожил мировой барьер, Ли Синьдао не смог бы прийти в этот мир. Клинок разрушителя миров был очень тяжелым, и ему казалось, что он держит в руке гору. Наконечник клинка был действительно очень острым, и ему казалось, что с помощью него он мог с легкостью пронзить небо. Это был действительно ужасающий небесный артефакт. Ламо нервно посмотрел на Ли Синьдао. Неужели он собирается пойти против своих слов? Ли Синьдао увидел, что он нервничал, и нашел это немного забавным. Он бросил его ему и сказал: «Мы договорились, что после слияния мы вернем его обратно. Я всегда держу свои обещания. Забери его». Ламо неловко взял в руки клинок разрушителя миров. Он был очень взволнован, и слезы появились в его глазах. 30 тысяч лет клинок разрушителя миров наконец-то появился в нашей высокогорной расе. Наконец-то у нас появился шанс. Методы культивирования высокогорной расы заключались в клинке разрушителя миров. Так что только с этим клинком у них была хоть какая-то надежда. Ли Синьдао посмотрел на то, как он был счастлив, и сказал: «Позволь мне подарить тебе кое-что, так как ты помог небесному сердцу». «Что?» — Ламо ошеломленно посмотрел на Ли Синьдао. Ли Синьдао раскрыл ладонь, и красные часы спокойно легли ему на ладонь. «Что это?» — с любопытством спросил Ламо. «Это волшебная вещь. Быстро поблагодари сэра. Кто знает, сколько людей хотят заполучить их». Небесное сердце — улыбнулся Ламо. «О, благодарю вас, сэр», — тут же сказал Ламо. Ли Синьдао рассмеялся и обернулся. «Раз уж мы здесь, в древней пустынной земле», — сказал он, — «то мы должны начать работать. Если нам суждено, то мы встретимся снова». Ли Синьдао исчез и вошел в банк вселенной. «Небесное сердце», — сказал Ламо, — «если ты столкнешься с какими-либо проблемами или опасностью, разбей эти часы». В тот момент, когда он сказал это, Небесное сердце тоже исчез. Гавриил, Михаил, Люцифер, Усинир, Лонг Миксу, а также Кран-принц исчезли. Даже телепорационная формация была поглощена банком Вселенной. Широкая черная земля была в полном беспорядке. Только Ламо остался стоять на ней один, все еще держа в руке клинок разрушителя миров. Сяусу все еще не проснулся. Всего на земле лежало более 20 трупов. Это было поистине трагическое зрелище. Ламо посмотрел на красные часы в своих руках и почему-то почувствовал, что эти часы были важнее клинка. Он убрал их, а затем понес клинок обратно домой. Высокогорная раса больше не может и дальше быть разбита на ветви. С клинком разрушителя миров они, наконец, воссоединятся. В тот момент, когда Кран-принц вошел в банк Вселенной, он был ошеломлен. У него было много вопросов. Он посмотрел на Лонг Миксу и понадеялся, что она сможет дать ему ответы. Но когда Лонг Миксу осмотрелась, она пришла в оцепенение. Она была здесь всего однажды. Кроме главного зала, она не была знакома с другими помещениями. Однако Лонг Миксу начала вести себя гордо и холодно, как человек, который давно знаком с этим местом. Она последовала за небесным сердцем и остальными. «Господин, они все почтительно выстроились. Лонг Миксу и Кран-принц, идите в свои покои. После того, как вы отдохнете, вы покинете банк Вселенной и отправитесь в Шинцзин, где захватите трон», — холодно сказал Ли Синьдао. «Я приведу вас к вашим покоям», — седьмая мягко улыбнулась. Лонг Миксу ушла вместе с седьмой. Кран-принц же поплелся за ними следом. «Вы все хорошо поработали. Хотя и в процессе возникли некоторые проблемы, в конце концов, это был ваш первый раз, когда вы все работали вместе», — с удовлетворением сказал Ли Синьдао. Небесное сердце и остальные молча слушали его. «Я справедливый человек и выдаю как награды, так и наказания. Вы все усердно потрудились и постарались изо всех сил, так что с этого момента вы можете отправиться в книгохранилище Банка Вселенной, где сможете найти ответы на свои вопросы в культивации. Все вы сейчас слишком слабы», — с несчастным видом сказал Ли Синьдао. «Благодарим вас, господин», — почтительно сказали все. Ли Синьдао взмахнул руками и почти все ушли. «Господин, но Тянь Гуанмин все еще не появился. С тех пор, как он был спровоцирован в Шинцзине, я его не видел», — обеспокоенно сказал Небесное Сердце. «Он не боялся, что с Тянь Гуанмином случится что-то плохое, он боялся, что он создаст еще больше проблем». Глаза Ли Синьдао сверкнули, и он сказал: «У Тянь Гуанмина есть свои собственные встречи в жизни. Если он не будет усердно работать, он останется слабым. Вы все не должны беспокоиться о нем». Глава 111. Не парень. Древняя пустынная земля. За пределами Шинцзина располагался знаменитый водный путь, который соединял многие районы. Многочисленные торговые суда входили и выходили из этого места, и этот водный путь соединялся с Шинцзином. На пирсе многие люди торопливо бегали туда-сюда. Множество торговых судов входило и выходило из пирса каждую секунду. Тянь Гуанмин был здесь, и он кое-кого ждал. С тех пор, как он понял, что слишком слаб, он решил действовать. Как он мог поднять свою силу? Он думал об этом долгое время, и понял, что ключ лежал в изначальной божественности. Михаил, Гавриил и Люцифер до этого были нормальными людьми, но в тот момент, когда они слились с изначальной божественностью, они стали совершенно другими людьми. Их культивация росла так, как будто они сидели на запрещенных препаратах. Нет, даже такие препараты не могли поднять силу так быстро и без последствий. Так если другие люди могут это сделать, то почему он не может? Тянь Гуанмин знал, что его талант был слишком слаб, и что он почти не мог развивать другие техники. Его прогресс был действительно медленным, и только культивируя великий светлый яркий кулак он мог продвигаться вперед. Он был сыном света, так что ему нужно всего лишь найти изначальную божественность, которая идеально соответствовала бы его стихии. Расставшись с Гавриилом, Тянь Гуанмин кое-кого отыскал. У лучшей подруги Лонг Миксу, у лучшей продавщицы информации в Шинцзине, сестры Мин. Когда Лонг Миксу пришла, чтобы навестить сестру Мин, Тянь Гуанмин остался снаружи и случайно завел беседу со слугой. И пока они болтали, Тянь Гуанмин выудил из слуги интересную информацию. Этот слуга получил кучу сокровищ, и среди этой кучи сокровищ был странного вида камень. Он был молочно-белым и очень красивым, и на нем, казалось, был вырезан крылатый человек. Слуга попросил кого-нибудь исследовать эту вещь, но в итоге никто так ничего и не добился. Так что во время разговора с Тянь Гуанмином он случайно упомянул о нем. «Молочно-белый странный камень, да еще и на нем был вырезан крылатый человек. Сердце Тянь Гуанмина быстро забилось в тот момент. Он боялся, что не сможет получить достойного ответа, поэтому продолжил задавать ему наводящие вопросы. В конце концов слуга сказал, что независимо от того, какой метод он использовал, этот камень оставался невредимым. В итоге этот слуга решил сохранить его в виде очередного необычного предмета в своей коллекции, но Тянь Гуанмин сказал, что хочет посмотреть на него. Он также сказал, что если он будет действительно необычным, то он его купит. Конечно, слуга был не против. В конце концов, он не мог ничего сделать с этим камнем, для него он был всего лишь балластом. Раз уж Тянь Гуанмин захотел его заполучить, он с радостью с ним расстанется. И сейчас Тянь Гуанмин ждал слугу на пирсе. Солнце еще даже не показалось, и при тусклом свете фонарей пирс все равно был заполнен множеством самых разных людей. Эх, сейчас они, должно быть, строят телепорационную формацию. Тянь Гуанмин стоял в стороне и меланхолично подумал об этом. Он хотел помочь, но его сил не хватало. Даже Усиньер могла победить его, так какую же помощь он мог оказать в этот момент? «Я не могу быть самым слабым», — сказал Тянь Гуанмин. Даже если бы он был вторым в конце списка, он был бы удовлетворен. Во всяком случае, он просто не хотел быть самым слабым. «Как только я получу эту штуку, я помогу вам всем», — Тянь Гуанмин был полон предвкушения и надежды. «Если Михаил и другие столкнутся с проблемами при построении телепортационной формации, так как они ненароком оскорбили слишком много людей», он приземлится с неба на землю и скажет: «Я, Белый Император, все вы преклоните передо мной колени». Подумав об этом, Тянь Гуанмин не мог не рассмеяться. Даже думать об этом было так здорово. «Па», чья-то ладонь хлопнула его по плечу, и мужчина средних лет с любопытством спросил: «Долго ждешь?» Тянь Гуанмин кашлянул и сказал: «Недолго, мы можем отправиться сейчас». «Конечно, все уже готово», мужчина средних лет кивнул. «Ты так и не сказал мне, куда мы пойдем?» – спросил Тянь Гуанмин. «Ко мне домой», – сказал мужчина средних лет. «Если там не будет того, о чем ты говорил, я расскажу об этом принцессе Лонгмиксу, а она передаст это твоему боссу, так что тебе прилетит», – пригрозил Тянь Гуанмин. Мужчина средних лет похлопал себя по груди и заверил: «Не волнуйся, я говорил правду. Я обещаю, что как только ты его увидишь, ты поверишь в то, что это именно то, о чем я говорил». Тянь Гуанмин кивнул головой и сказал: «Ладно, показывай дорогу, следуй за мной». «Я приготовил плоскодонку один», мужчина средних лет махнул рукой и повел Тянь Гуанмина по пирсу. Плоскодонка мчалась по озеру на большой скорости. Дом мужчины средних лет находился в 3000 миль от Шэнцзина. Если бы они шли пешком, то это заняло бы несколько дней, но на лодке можно было добраться туда всего за одну ночь. Утром второго дня небо стало светлым. Тянь Гуанмин и мужчина средних лет сошли с плоскодонки и достигли небольшого безымянного города. Город не был огромным, и в нем не жило много людей. Они вдвоем направились к его дому. Вскоре он толкнул дверь в свой дом, и мужчина средних лет пошел за тем, что так сильно желал заполучить Тянь Гуанмин. Через мгновение мужчина вышел из дома, держа в руке маленький белый камень размером с кулак. Это был ромбовидный камень молочно-белого цвета. В центре него был изображен человек с 12 парами крыльев, который свернулся калачиком, как младенец. Когда Тянь Гуанмин увидел это, его глаза широко распахнулись, и он чуть не подпрыгнул от волнения. Наконец-то он ее нашел, изначальную божественность. Тянь Гуанмин был уверен, что это именно она. Все из-за того, что ангел был таким же, как Михаил и Гавриил. Из-за того, что он был слишком взволнован, его лицо покраснело. Это было похоже на то, словно он только что встретил свою первую любовь. «Похоже, это то, что ты искал», — мужчина средних лет был доволен. «Да, именно этого я и искал. Основываясь на том, о чем мы договорились, я отдам тебе божественный духовный источник», — взволнованно воскликнул Тянь Гуанмин. «Давай, и забирай это нечто», — мужчина средних лет кивнул. Тянь Гуанмин передал ему божественный духовный источник, а затем спрятался глубоко в горах вместе с изначальной божественностью. Он боялся, что ее украдут. Хонг-хонг-хонг. Глубоко в горах Тянь Гуанмин был чрезвычайно взволнован. Он сломал несколько деревьев, и только после этого он смог успокоиться. Затем он поднес камешек на солнечный свет и погрустнел. Почему? Тянь Гуанмин растерялся. Ангел внутри это был не парень, это была женщина. Один плоскодонка, Лодка с плоским дном. Глава 112. Женщина, женщина, женщина, женщина. Тянь Гуанмин почувствовал, словно только что его заставили съесть дерьмо. Он сменил позу и с помощью другого глаза всмотрелся в этот камешек. Мягкие, кристально чистые перья и 12 пар крыльев окутывали ангела. У ангела была белоснежная кожа и гладкие волосы. К несчастью, это были длинные волосы. Плохо. Длинная шея, шелковистая кожа и большая грудь. Когда Тянь Гуанмин увидел это, он чуть не выплюнул полный рот крови. Впервые он не возбудился после того, как увидел обнаженное женское тело, и даже почувствовал, что его тошнит. Изначальная божественность, на поиск которой он потратил столько усилий, оказалась совершенно бесполезна для него. Он не мог ей воспользоваться. Почему это была женщина? Тянь Гуанмин прилег на землю, и на его лице было написано отчаяние. Почему это была женщина? Тянь Гуанмин не мог этого принять. Когда он, наконец, приобрел изначальную божественность после стольких усилий, когда ему показалось, что все вот-вот изменится, ну почему? Неужели небеса выступают против него? Мне нужно пойти и спросить его, вдруг у него есть еще такие же камни? Тянь Гуанмин успокоился и решил найти того слугу. Так совпало, что он еще не ушел, и решил ответить на вопросы Тянь Гуанмина. Кто-то нашел его в озере, и он вроде как был единственным. Поскольку он выглядел вполне прилично, я купил его у него. Тянь Гуанмин вздохнул. Что случилось? Это не то, что ты искал? С любопытством спросил мужчина средних лет. То, но мне нужна мужская версия, а не женская. Тянь Гуанмин махнул рукой и удрученно ушел. Он что, спятил? Как можно разделить камень на мужской и женский пол? Тебя что, в детстве уронили? Пробормотал мужчина средних лет ему вслед. Тянь Гуанмин вернулся в Шэнцзин с изначальной божественностью. Он хотел найти Михаила и остальных, чтобы узнать у них на этот счет. Однако в большом поместье осталось лишь несколько горничных и слуг. Михаила и остальных нигде не было видно. Все они уже ушли. Тянь Гуанмин вздохнул. Он посмотрел на изначальную божественность в своей руке и был полон желания и негодования. Ночью Тянь Гуанмин вошел в гостиницу и лег на кровать. Изначальная божественность лежала рядом с его головой. Тянь Гуанмин закрыл глаза и постарался собраться с мыслями. Он начал думать о том, где он сможет найти еще одну изначальную божественность. Раз есть одна, значит, должна быть и вторая. Я определенно смогу найти еще одну изначальную божественность, пробормотал Тянь Гуанмин. Почему ты отвергаешь меня? В ухе Тянь Гуанмина раздался вздох. Тянь Гуанмин сразу же сел и посмотрел на изначальную божественность. Ты что, разговариваешь? С любопытством спросил Тянь Гуанмин. Ты, счастливый сын света, а я, светлое божество, так почему же ты хочешь отвергнуть меня? Ты, ангел женского пола, а я не хочу становиться женщиной, сказал Тянь Гуанмин. Он был настоящим мужчиной и определенно не станет девушкой только ради силы. Определенно нет, но это не имеет смысла. Я видел несколько изначальных божественностей, и все они не могли говорить. Как ты можешь общаться со мной? Тянь Гуанмин растерялся. «Сколько изначальных божественностей ты видел?» – спросила она. «Ты слышала о боевом ангеле Михаиле и архангеле Гаврииле?» – спросил Тянь Гуанмин. «Их еще не уничтожили?» – спросила она. «Нет, с помощью моего мастера они вернулись в этот мир. Хотя они и не так сильны, как прежде, они сейчас медленно продвигаются вперед». Тянь Гуанмин кивнул головой. «Твой мастер?» – она была удивлена. «Мой мастер – самая загадочная личность в этом мире. Боевой ангел Михаил и архангел Гавриил оба находятся под началом моего мастера». Тянь Гуанмин был в восторге. Они признали другого человека своим мастером. В ее голосе появились оттенки недоверия. Лидеры ангелов, которые были высшими и чрезвычайно сильными в прошлом существами, действительно признали кого-то другого своим мастером. «Не думай так. Ты слышала о падшем ангеле Люцифере?» – спросил Тянь Гуанмин. «Конечно, самый знаменитый падший ангел Люцифер. Когда-то он был судьей божественной расы и был слабее лишь божественного короля. Как я могу его не знать?» «Падший ангел Люцифер пробудился, и он тоже присягнул на верность моему мастеру», – с восторгом сказал Тянь Гуанмин. «Что, Люцифер такой высокомерный, но он действительно стал чьим-то подчиненным?» Она была потрясена. «Конечно, именно поэтому я сказал, что мой мастер лучший в мире, и он самый загадочный человек», — гордо сказал Тянь Гуанмин. «Тогда ты знаешь, кто я?» — спросила она. «Ты ангел. Ты тоже часть расы богов?» — спросил Тянь Гуанмин. «Я — ангел из рода Божьего. Я — дочь света. Все ангелы божественной расы называли меня богиней света, я, ее высочество Свет, сказала Свет, ты принадлежишь к светлой стихии, и я тоже, но, к сожалению, ты, женщина, и мы несовместимы, Тянь Гуанмин с сожалением покачал головой, почему тебя волнует пол, если ты сольешься со мной, ты сможешь стать новой богиней света, и титул ее высочества Свет будет принадлежать тебе. Проснулась лишь частичка ее сознания, она определенно не могла полностью проснуться сама, так что она должна была положиться на Тянь Гуанмина. Но Тянь Гуанмин отверг ее, потому что она была ангелом женского пола, и это привело ее в ярость. «Я не хочу быть девушкой, я, мужик, я не хочу отказываться от своего младшего брата из-за силы», — решительно возразил Тянь Гуанмин. «Дочь Света потеряла дар речи. Как только ты сольешься со мной, ты сможешь контролировать мою силу, но ты не станешь женщиной. Ты — это ты, а я — это я», — серьезно сказала она. Его глаза ярко засияли. «Если это так, то сможешь ли ты в будущем бросить меня?» Она ничего не сказала. «Как я и думал, ты будешь обращаться со мной как с дураком и как с марионеткой. Я сольюсь с тобой, и ты используешь мою силу, чтобы восстановиться, и когда ты восстановишься, ты выкинешь меня прочь. Ты станешь новой богиней света, а я, в конце концов, стану ничем». Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. Он не был молод и увидел в жизни многое. «Ты меня неправильно понял», — начала она объяснять. «Я ничего не понял неправильно. Так как ты хочешь обмануть меня, я приведу тебя к моему мастеру, и пусть он накажет тебя». Тянь Гуанмин бросил изначальную божественность в свое хранилище и не дал ей возможности заговорить. Он продолжил лежать на кровати. «К счастью, я многое испытал в жизни, иначе я бы повелся на ее сладкие речи». Глава 113. Пустая оболочка Шинцзин. Лонг Миксу и Кронпринц только что вернулись. На поверхности они казались водой и огнем, которые были готовы убить друг друга в любую секунду. Кроме них двоих больше никто не вернулся в столицу. Когда Тянь Гуанмин увидел то, что Лонг Миксу вернулась, он спросил. «Мастер смог пробраться в этот мир?» Лонг Миксу посмотрела на Тянь Гуанмина и с любопытством спросила. «Как прошли твои поиски? Не спрашивай меня об этом. Мастер успешно пробрался в этот мир?» Тянь Гуанмин был очень подавлен, когда она спросила его об этом деле. Лонг Миксу кивнула головой и сказала, «Он сейчас отдыхает. Ты хочешь встретиться с ним?» Тянь Гуанмин не ответила и сразу же ушел. Лонг Миксу посмотрела на Тянь Гуанмина и нахмурилась. Странно, что-то заставило его взбеситься. В банке вселенной Ли Синьдао и Седьмая обсуждали, что им нужно делать дальше. Ли Синьдао вдруг что-то почувствовал. Так как он был человеком с высоким уровнем развития, он был способен чувствовать многие вещи, и его чувство было действительно очень точным. «С Тянь Гуанмином что-то случилось», — сказал Ли Синьдао Седьмой. Седьмая улыбнулась и спросила, «Что? Не знаю, но пусть войдет». Ли Синьдао активировал силу банка вселенной. Внутри Шинцзина перед Тянь Гуанмином возникла черная дыра, которая сразу же втянула его внутрь. Тянь Гуанмин был потрясен. Его шок сменился удивлением, когда он спросил, «Мастер, Седьмая, я же был в Шинцзине, так как же я внезапно появился в банке вселенной?» На лице Ли Синьдао была все та же маска. Он посмотрел на Тянь Гуанмина и сказал, «Такова сила банка». Появившись на древней пустынной земле, Ли Синьдао наконец распространил на эту территорию влияние банка практически в полной мере. «У тебя возникли какие-то проблемы?» Ли Синьдао смерил взглядом Тянь Гуанмина. Выглядел он не очень, и было очевидно, что он не заботился о себе. Он выглядел очень растрепанным. «Мастер, я не нашел на свою голову никаких проблем, и вместо этого на самом деле я нашел изначальную божественность». С этими словами Тянь Гуанмин передал Ли Синьдао изначальную божественность дочери света. Ли Синьдао не взял ее. Вместо этого он протянул руку и позволил ей воспарить и покружить вокруг него. «Откуда она у тебя?» Седьмая была потрясена. «Хе-хе, я купил ее у друга», сказав это, Тянь Гуанмин начал подробно описывать случившееся. «Неплохо, а я думала, почему ты не присоединился к ним и не помог с постройкой формации?» Седьмая улыбнулась и хлопнула в ладоши. Она была счастлива за Тянь Гуанмина и за Ли Синьдао. Ли Синьдао внимательно изучал изначальную божественность, и его лицо, скрывавшееся под маской, скривилось. «Поскольку ты нашел то, что принадлежит тебе, и к тому же она принадлежит тому же элементу, что и ты, я помогу тебе слиться с ней», — сказал Ли Синьдао и встал. «Поздравляю, хозяин, четвертый ангел вот-вот родится», — седьмая сладко улыбнулась. «Нет, нет, нет, Как будто Тянь Гуанмин услышал что-то действительно ужасное. Он сокрушенно покачал головой. Почему? Ли Синьдао странно посмотрел на Тянь Гуанмина. Это ангел женского пола, я не собираюсь сливаться с ней, твердо сказал Тянь Гуанмин. Ну и что с того, что это ангел женского пола? Спросил Ли Синьдао, хотя и знал ответ. Я, мужчина, Тянь Гуанмин указал на свое красивое, ну ладно не совсем красивое, лицо. Седьмая поперхнулась. Она повернулась и пристально посмотрела на изначальную божественность. «Разве не хорошо стать женщиной?» – спросил Ли Синьдао. «Нет». Тянь Гуанмин решительно отказался от этого перевоплощения. «Как только ты сольешься с ней, у тебя появится безграничный потенциал», – сказал Ли Синьдао. «Я не хочу становиться женщиной. Я не хочу писать, сидя на корточках». Тянь Гуанмин продолжил качать головой. Ли Синьдао с сожалением вздохнул. «В таком случае...» Что ты собираешься сделать? Мастер, эта изначальная божественность обладает сознанием дочери света, и она даже разговаривала со мной, сказал Тянь Гуанмин. Я знаю, сама выйдешь или мне придется тебя вытаскивать, спокойно спросил Ли Синьдао. Она молчала. Тянь Гуанмин указал на нее и сказал, ну же, ты просто мошенница, ты хотела сделать из меня марионетку, ты принимаешь желаемое за действительное. «Я никогда на это не соглашусь», — Ли Синьдао с любопытством посмотрел на Тянь Гуанмина. «Почему ты говоришь, что она — мошенница?» Тянь Гуанмин немедленно рассказал Ли Синьдао о том, что произошло прошлой ночью. Он написал все в мельчайших подробностях и высказал вслух все свои мысли. Ли Синьдао кивнул головой. «Раз так, то она действительно мошенница. Она жаждала твоего тела и хотела использовать его, чтобы восстановиться. Ну, разве она не мошенница? Мастер очень мудр». Тянь Гуанмин наконец нашел того, кто согласился с ним, и эмоционально начал трясти руку Ли Синьдао. Ли Синьдао спокойно убрал руку и сделал несколько шагов назад, чтобы сохранить дистанцию. «Кого ты назвал мошенницей?» я, дочь света, что стоит высоко наверху. Позволить тебе слиться со мной – это честь. Но ты хочешь завладеть моей изначальной божественностью, я просто позаимствую твое тело, пока не приду в себя. Но даже в таком случае разве я не принесу тебе пользы? Дочь света, скрывающаяся в изначальной божественности, больше не могла этого выносить и в ярости выругалась. Ли Синьдао и Тянь Гуанмин переглянулись. Тогда позволь спросить, почему он должен тебе помогать? Спокойно спросил Ли Синьдао. «Потому что я дочь света, высший ангел. Я, дочь света». Дочь света пришла в ярость. «Он должен быть рад из-за того, что я сольюсь с ним. После того, как я покину его тело, я также помогу ему и сделаю его пиковым святым. Я дам ему немного преимуществ. Так почему же я мошенница?» Вопросы дочери света эхом разнеслись по всему банку вселенной. «Это действительно самая настоящая афера». Седьмая почувствовала себя немного неловко. Даже ей было неловко слушать эти слова. Как у этой дочери света хватило стыда сказать это вслух. Ли Синьдао кашлянул и не стал беспокоиться о дочери света. Он сказал Тянь Гуанмину, «Я дам тебе несколько вариантов на выбора. Во-первых, ты можешь слиться с ней и помочь благородной дочери света выздороветь. После того, как она выздоровеет, она поможет тебе стать пиковым святым». Тянь Гуанмин лишь рассмеялся. «Во-вторых, ты можешь продать мне ее за 9 шансов найти себе нужную технику в книгохранилище Банка Вселенной», спокойно сказал Ли Синьдао. Тянь Гуанмин подумал об этом и почувствовал, что это был вполне хороший вариант. «В-третьих, я помогу тебе вытащить ее душу и оставлю пустую оболочку божественности. В таком случае, когда ты сольешься с ней, ты станешь обычным ангелом». Ли Синьдао предоставил ему 3 варианта и спокойно посмотрел на Тянь Гуанмина. «Ты посмеешь это сделать? Ты вообще имеешь право вытаскивать мою душу?» Дочь света закричала от ярости. «Заткнись!» Ли Синьдао нахмурился. В тот же миг уста дочери света были запечатаны. «Останусь ли я мужчиной, если сольюсь с пустой оболочкой?» – осторожно спросил Тянь Гуанмин. Глава 114. Женщина Тянь Гуанмин посмотрел на Ли Синьдао. Он хотел слиться с изначальной божественностью ради улучшения своего таланта и потенциала. Но он не хотел становиться женщиной, особенно после того, что прожил столько лет мужчиной. Ли Синьдао взял изначальную божественность в руки и сказал, «Станешь ли ты женщиной или нет, это не от меня зависит. Ты должен спросить об этом свое собственное сердце. Что ты имеешь в виду?» Тянь Гуанмин растерялся. Конечно, он не хотел превращаться в женщину. Во время процесса слияния все будет меняться в зависимости от твоего сердца. Только твои истинные мысли могут сказать, что произойдет на самом деле. Ли Синьдао указал на сердце Тянь Гуанмина. Тогда все в порядке, я сольюсь с ней. Во всяком случае, мое сердце, самый настоящий самец, сказал Тянь Гуанмин. Ложись и закрой глаза. Ли Синьдао был очень спокоен. Тянь Гуанмин сразу же сделал то, что ему сказали. Он был действительно уверен в себе и чувствовал, что он просто не сможет стать девушкой. Ли Синьдао начал уже привычную для себя серию действий. Это был четвертый ангел, которому он помогал, так что он уже был знаком с этим процессом. Хонг. Щелчком пальца он вытащил сознание дочери света. Он запечатал ее рот и оставил ее висеть в воздухе. Она попыталась закричать от ярости, но у нее ничего не вышло. Седьмая взяла нефритовую шкатулку и поместила в нее сознание дочери света. Что нам с ней делать? Положи ее на хранение. Я решу ее судьбу чуть позже, сказал Ли Синьдао. Это было простое сознание. Оно не заслуживало внимания Ли Синьдао. Если бы у этой дочери света были особые способности, она бы ни за что не выбрала тело Тянь Гуанмина. Седьмая улыбнулась. Если я уберу ее на хранение, то, возможно, мы больше никогда о ней не вспомним. Ли Синьдао было все равно. В таком случае она будет томиться там до конца своей жизни. Во всяком случае, мы ничего не потеряем. Седьмая кивнула. Она тоже не слишком заботилась о так называемой дочери света. В изначальной божественности дочери света не осталось сознания. Ли Синьдао взял ее и поднес к Тянь Гуанмину. Твое сердце должно быть твердым, а разум думать о том, каким человеком ты хотел бы стать, серьезно сказал Ли Синьдао. Тянь Гуанмин кивнул. Он закрыл глаза и начал промывать себе мозги. «Я мужчина! Я мужчина! Я мужчина!» Взрыв Ли Синьдао растворил изначальную божественность в его теле. Подобно потоку света, она хлынула в тело Тянь Гуанмина. Тянь Гуанмин напрягся и почувствовал, что его тело постепенно начало меняться. «Я мужчина!» – громко крикнул Тянь Гуанмин. Даже Ли Синьдао испугался его крика. Он закатил глаза и сказал: «Перестань, пусть все идет своим чередом». Тело Тянь Гуанмина слегка затряслось. Он успокоился и начал сливаться с изначальной божественностью. Ли Синьдао наблюдал за ним со стороны. Седьмая подошла и спросила: «Он ведь не потеряет память после слияния с ней, верно?» «Нет, я убрал сознание дочери света, так что он не получит чьи-то воспоминания. Если бы я оставил ее сознание, то это ни к чему хорошему бы не привело. В конце концов он – мужчина, а она – женщина», – сказал Ли Синьдао. «Это правда. Пусть будет так, как хочет его сердце», — седьмая кивнула. Тянь Гуанмин же успокоил свое сердце и погрузился в процесс слияния. Три дня подряд Ли Синьдао и седьмая наблюдали за Тянь Гуанминем. Тянь Гуанмин спокойно спал и до сих пор не проснулся. Его культивация не сильно возросла, и он только прорвался в святое царство. Для Ли Синьдао малые святые были лишь муравьями. Тянь Гуанмин и остальные три ангела были очень разными существами. Первый мог положиться только на себя и свои силы с воспоминаниями, в то время как вторые полагались на свой многотысячный опыт и знания многих высших техник.